15-е. Боже! Воскликнул Жиль, усаживаясь на скамью. Он схватил кружку, большими глотками осушил ее. Все присутствующие привстали от неожиданности, завидев рыцаря в доспехах. Внезапность порой влечет за собой трагическое последствие. Дорожайший хозяин, если это действительно ты, быть простреленным стрелой. Вот участь того, кто подкрадывается незаметно. Ты был на волосок от смерти, сказал Дэвид. «Покорно! Прошу простить меня, сэр Джеймс, леди и достопочтенные гости!» Глухо забубнил из-под шлема Дик. «Сэр Брайан правильно заметил. Я человек запасливый, а подвалы мои обширны. За столетие можно набрать уйму полезных вещей. Покойный отец благоразумно скупал утварь, оружие, мебель, восстанавливающихся на простой путников. Ну, так как, сойду я за рыцаря, особенно если я сяду на коня. Издали, по-моему, похоже». Промычал Жиль. «На поле битвы в этом железном сюртуке делать нечего, хозяин Дик. Твои лад — это куча частей от разных доспехов. Попробуй поднять руку выше головы». Дик попытался. Последовал душераздирающий скрип, а руку заклинило на уровне плеча. «Так я и думал», — заявил Жиль. «Соединение в плече не совпадает, но издали, издали. Да еще верхом на лошади ты сыграешь роль рыцаря». «Превосходно!» Отрывисто бросил Брайан. «Подавай еду, Дик. Затем я отправлюсь к замку и вызову на поединок сэра Хьюга». «Пойдем вместе», — объявил Джим. «Покажешь, куда мне приземляться». «А я возьму 6 взводных», — добавил Жиль, — «чтобы осмотреть Малверн. Каждое подразделение должно четко ориентироваться в замке». «А я прикину, как могут быть расставлены дозорные», — улыбнулся Дэвид. «Неплохой назревает пикник», — проворчал Брайан. «Еще есть желающие. Вы, сэр Волк». «Зачем?» — ответил Рок. — Я же буду держаться рядом с тобой, с Горбышем. Мое дело — убивать все, что под клыки подвернется. Эту науку я и так уже прекрасно изучил. Подали еду. А часом позже разведчики уже стояли под сенью буков, рассматривая издали Малвернский замок. Брайан в боевых доспехах и копьем в руке подъехал к воротам замка. За 80 ярдов он остановил коня и что-то закричал укрывшимся за амбразурами и зубцами замковых стен воинами. — Отчаянный малый! — заметил один из разбойников. — Таковы рыцарские обычаи, Джек, — сухо ответил Жиль. — Ты не ошибся, мастер Жиль. Валейский лучник, прикрывая глаза ладонью, сматривался в голову солдат, едва торчащих над стенами. Равно пол английской мили. К утру ветер стихнет. Без сильного бокового я без труда расправлюсь с 6 солдатами. Я убью дозорного ближайшей амбразуры и выжду, пока к ним не сбегутся товарищи. Они непременно так и поступят. Их приятель падает мертвым перед замком не души. Я воткну в землю перед собой 5 стрел и положу защиту на мгновение всех остальных. Тихо, рыцарь что-то говорит. Брайан начал ритуальную речь вызова. На стену вышел кто-то в ослепительно сияющем шлеме и прекрасно выделявшимся на фоне доспехов прочих солдат, и что-то крикнул в ответ. Брайан, судя по ярости, звучавшей его в голосе, разразился проклятиями. Рыцарь стоял спиной к лесу, поэтому даже острый драконий слух не мог разобрать добрую половину тирады, произнесенной рыцарем. Но то, что Джим все же услышал, было отборной площадной руганью. Он даже не подозревал, что Брайан так прекрасно владеет мудреной наукой красноречия. «А теперь пришел черед сэра Хьюга отвечать», — комментировал Жиль. Брайан замолчал, а шлем что-то выкрикнул, но его слова не долетали до кромки леса, где стояли разведчики. Сэр Хьюга собственной персоной. «На шлеме выгравирован родовой герб, да и форму не спутать». «Мастер Жиль», — обратился Дэвид, — «такие тонкости могут быть известны лишь тому, кто сам носил шлем и доспехи». Жиль оглянулся на Дэвида. «Если ты станешь членом семьи, тогда сможешь расспрашивать. А если нет, то помни, что подобных намеков я просто не слышу». «Запели арбалеты!» — воскликнул разбойник Джек. «Пора разворачиваться и возвращаться». Брайан, как будто заслышав его слова, развернул белого коня и галопом поскакал в противоположную от замка сторону. «Могут ли арбалеты с такого расстояния пробить доспехи?» — спросил Джим. «Нет!» — Жиль покачал головой. «Но перебить коню ногу запросто. А этот боевой скакун стоит дороже 20 скотных ферм. Нет, слава богу, промазали». Рой стрел, тонкие черные иглы на фоне неба догонял Брайана. Джим ломал голову над словами Жиля. Откуда такая уверенность, ведь стрелы еще раз секают воздух. Но, оценив траекторию зорким тренированным глазом, Жиль не мог ошибиться. Стрелы легли чуть позади, в стороне от скачущего Брайана. «Вот и все», — Воскликнул Джек и сплюнул. «Сэр, рыцарь доскачет до леса ранее, чем они успеют перезарядить арбалеты. Двое моих ребят за считанные секунды успели бы положить лошадь рыцаря, тем более со стены. Он бы 10 шагов не проскакал». Дэвид стоял, опершись на лук, и хитро посматривал на Джека. Казалось, он вот-вот не выдержит, разразится ехидным замечанием. Но Дэвид промолчал, отвернулся и смотрел теперь на приближающегося сэра Брайана. «Воздаю тебе должное, валиец», – тихо произнес Жиль, внимательно следивший за лучником. «Сдержанность, достойное качество и показатель ума». Дэвид не ответил. Сэр Брайан на полном скаку с хрустом ломился в лесные заросли, остановил фыркающего коня, развернул его и поднял забрало. Они таки не осмелились погнаться в догонку. Брайан спешился с удивительным проворством и легкостью, учитывая вес боевых доспехов. «Я бы не стал так искушать арбалетчиков», – покачал головой Жиль. «Бланшар де Тур», – и Брайан ласково похлопал потного скакуна, – «резвее, чем кажется». Рыцарь оглянулся. «Как вы оцениваете обстановку?» – спросил он. «Судя по охране на главной стене», – ответил Жиль. «У сэра Хьюга не менее 50 солдат. Лучников среди них нет, иначе бы они обстреляли тебя. А метчиков и арбалетчиков оставляет желать лучшего. Ну, а нам она на руку. Нарисуй план замка, и пока мы здесь, и я подумаю, откуда моим парням лучше начинать штурм». Брайан вытащил из-за пояса кинжал, с трудом нагнулся и принялся царапать острием по земле. «Длина Малверна намного превосходит ширину», – разъяснил Брайан. «Главная башня с этого места почти не видна. Она укрепляет левый угол задней стены и возвышается над остальными тремя угловыми башнями, где располагается зернохранилище и сторожевое помещение. Пока башня оставалась одинаковой высоты с тремя остальными, палаты лорда Малвернского находились на верхнем ее этаже. Дед моей госпожи надстроил два этажа для сэра Орина и его молодой невесты и новую зубчатую стену. На верхней площадке хранятся запасы и котлы, в которых кипятят масло, чтобы вылить на головы тех, кто попытается залезть на стены». Кинжал чертил все новые и новые детали. «К нижней части башни во времена сэра Орина, — объяснил Брайан, — был пристроен деревянный холл, а вот стены замка и башни выложены из камня. Холл занимает большую часть двора, доходит до первого этажа башни по высоте. Сначала в нем была трапезная, потом казарма, когда сэр Орин набирал воинов, чтобы отправиться на войну. К наружным стенам холла пристроены деревянные конюшни и флигели. Когда вы окажетесь в замке, следите внимательно за солдатами сэра Хьюга. Увидев, что сражение проиграно, они, дабы отвлечь внимание от собственного бегства, способны поджечь строение. Предводитель, направ по одному отряду для захвата каждой из башен и дополнительный отряд для вторжения в главную башню через холл. Вероятно, мы с сэром Джеймсом окажемся на верхних уровнях башни. Когда отряды ворвутся через главные ворота, в таком случае шанс остаться в живых у нас есть. Теперь задавайте вопросы». Дэвид, Жили, кое-кто из разбойников принялись расспрашивать Брайана. В основном их интересовали расстояние и ориентиры внутри замка. Джим потерял интерес к сообщениям Брайана. Он хотел самолично взглянуть на внутреннее устройство замка и не находил причин, препятствующих исполнению этого желания. Круто взмыв ввысь, он сделал вираж в стороне от замка. Телескопическое зрение дракона поможет ему разглядеть планировку замка со значительной высоты, остаться незамеченными людьми сэра Хьюга. В крайнем случае примут за огромную птицу. Даже если они определят в нем дракона, то вряд ли охрана забеспокоится по этому поводу. Сумерки – самое безопасное время для полета. В конце дня, ближе к ужину, дозорно на стенах не станут пристально всматриваться, кто именно пролетает по небу. Джим выждал, пока Брайан ответит на вопросы, а когда все вернулись на постоялый двор, отвел его в сторону и сообщил о своем намерении. «Главное, — уточнил Джим, — определить точное место посадки. На этаже, где находятся покои леди Геронды, есть небольшой балкон, — подсказал Брайан. Но, может быть, ты залетишь прямо в большое окно верхнего этажа?» Сомнения зашевелились в душе у Джима. «Не уверен. Летного опыта у меня маловато. Тогда, — предложил Брайан, — остается верхняя открытая площадка башни. Скорее всего, это действительно самое удобное место для посадки. Ее охраняет всего один дозорный, и, вероятно, этажом ниже, в апартаментах сэра Хьюга, будет еще человек из охраны. Если ты прикончишь их и пробьешься на этаж леди Геронды, то верх башни будет полностью контролироваться тобой. Если нас потеснят, ты улетишь вместе с Герондой в безопасное место». В глубине души Джим сомневался в возможности перелета вместе с человеком. Действительно, крылья его на короткое время могли развивать колоссальную подъемную силу, но парить в воздухе с человеком? Он не был уверен, далеко ли сможет улететь, махая крыльями изо всех сил. До кромки леса от замка полмили. Джим не стал обременять Брайана сомнениями, у того и своих забот хватало. Хотя Джим был вынужден признать, что Брайан держался превосходно. «Поговорим, когда вернусь», — сказал Джим. Но разговор не состоялся. Полчаса спустя Джим медленно пролетел мимо замка на высоте 1200 футов. Ни один из дозорных не столько не удосужился посмотреть его направление, но и не поднял голову в небо. Вид с высоты не дал дополнительных сведений к докладу Брайана. Правда, Джим внимательно рассмотрел открытую площадку главной башни, убедился в точности догадка рыцаря. Одинокий человек, скучая, расхаживал зад-вперед, изредка останавливаясь у зубчатой стены. События разворачивались предсказуемо и неинтересно. Перед самым наступлением темноты Джим приземлился возле постоялого двора. К его удивлению, большинство разбойников, кроме Жили и Ротных, спали. Эль прекрасно способствовал сну. Брайан также воздал должное винным погребам Дика, похрапывал на скамье. Данил дремала. Враг улизнул в лес, значит, не вернется до утра. Хозяин Дик с семьей и слугами удалялись на покой. Не спали только старая служанка, подносившая вино для Жили и Эль для Ротных. Джим, почувствовав невероятное раздражение, расположился в трапезной, засунув голову под крыло и приготовился к бессонной ночи. Казалось, глаза его закрыты одно короткое мгновение. Он поднял голову и увидел вокруг себя кипучую деятельность. Дик, его семья и слуги сновали взад и вперед. Даниэль перевязывал шею Аракха, волк умудрился пораниться ночью. Жиль сидел за столом и на кусках кожи чертил планы замка для взводных. Дэвид сосредоточенно взвешивал стрелы на самодельных весах, а затем тщательно выправлял деревки и оперения. Брайан уплетал в огромных количествах бекон, хлеб и холодную говядину, опорожнив при этом несколько бутылок вина. Было темно, рассвет еще и не забрежил. Джим предположил, что сейчас около 4 утра. Он завистью посмотрел на Брайана. Имеет такой аппетит до наступления рассвета накануне дня, который может принести смерть. «С пробуждением, сэр Джеймс!» Весело размахивая кружкой, подмигнул Брайан. «Вина?» Джим решил, что, несмотря на долг хозяину, он сейчас заслужил небольшую выпивку. «Да», — согласился он. Брайан откупорил бутылку и передал ее Джиму. Зажав бутылку в лапе, тот поднес ее к пасти и опустошил одним глотком. «Спасибо». «Дик!» — закричал Брайан. «Вина для сэра Джеймса!» Появился Дик и принялся заламывать руки. «Умоляю, сэр рыцарь!» — запел хозяин. «Сэр Джеймс опять выпьет около четверти бочки бордо». «Чушь», — возразил Брайан. «Благородному рыцарю хватит нескольких дюжин бутылок, чтобы утолить жажду. Но тогда бегу». И Дик поспешно выбежал из комнаты. Джим услышал, как он криком подозвал слугу. Через несколько минут принесли маленький бочонок галлонов этак на 10 добротного, хотя и не лучшего вина. И хотя был бочонок наполнен до краев, Джим вспомнил о превосходных сортах, продегустированных в подвале. Погрузившись в унылое размышление, он тем не менее принялся поглощать вино. Даже драконам иногда приходилось довольствоваться тем, что оказывалось под лапой. Он пил вместе с Брайаном и постепенно впитывал смысл творящейся вокруг суеты. Действующие лица были сосредоточены и деловиты. Джим наблюдал, как точились клинки, чинилось и подгонялось снаряжение, сверялись карты и направления, уточнялись приказы. Он отметил полное отсутствие веселых или злых шуток, оскорблений или богохульств, которыми давеча изобиловали разговоры разбойников. Все были предельно серьезны. Развешанные по стенам факелы чадили. Люди расхаживали взад и вперед. Каждый был поглощен своим собственным делом, не терпящим постороннего вмешательства. Жиль с головой погрузился в совещание с ротными и был недоступен для общения. Перевязанный Арак опять исчез, Даниэль тоже не было видно. Дикий его челядь напоминали команду корабля, несущегося сквозь ураган. В конце концов, Брайан отодвинул пустые бутылки в сторону и дружеским тоном посоветовал Джиму идти ко всем чертям или на худой конец пойти прогуляться. Самое время подготовить к бою Бланшара и проверить оружие. Джим вышел в освежающие, холодные предутренние сумерки. Он испытывал чувство одиночества и неловкости, как незнакомец, случайно попавшийся на чужое семейное торжество. Легкий привкус меланхолии, лишь обострявший это ощущение, был вызван выпитым вином. Джим не был одинок в этом мире, несмотря на жестокость средневековья. Ему здесь нравилось, но, подобно кораблю-страннику, он искал бухту, где можно бросить якорь. Он жаждал общества Энджи. Мысль о вечно странствующей между миров душе пугала Джима. Он огляделся, ища глазами рак, и вспомнил, что волк сразу после перевязки слинял с постоялого двора. Джим напряг зрение и чуткое обаяние дракона, а Аракха поблизи не было. Джим уже достаточно хорошо изучил повадки волка, чтобы понять, если рака перед тобой нет, то искать его бесполезно. Джим горбыш опустился на землю, из-за спины доносился шум, тянулись запахи, падали отблески света из окон постоялого двора. Впереди громоздилась густая темень деревьев, а над головой сомкнулось затянутое тучами небо. На нем изредка пробивался мутно-молочный всплеск луны. Луна скоро зайдет, и свет погаснет окончательно. К исходу зарождающегося дня Джим уже может лежать мертвым в какой-нибудь грязной канаве. Мысль не испугала его, но усилила меланхолию. Джима порезали во время скоротечной стычки в деревне, в длительном же бою могут ранить и убить. Он погибнет на неизвестной, далекой от дома земле, и никто не узнает о его смерти, даже Энджи, если, конечно, ей удастся улизнуть из презренной башни и освободиться от темных сил, которыми его стращал Каролинус. Никто не узнает, что произошло с ним. Никто не обратит внимания на исчезновение Джима. Никто не найдет его могилки. Он медленно погружался в бездну сладострастного самосожаления, как вдруг осознал, что лежит на земле. Джиму жутко захотелось повернуться на спину, расправить крылья и полозить на грубой песчаной почве. Эхом в сознании прозвучали слова «Даниэль». «Не валяйся в грязи, сэр Джеймс». Тогда слова «Даниэль» вызвали недоуменное изумление, только сейчас он понял его глубокий тайный смысл. Раздумья Джима о ранах сколыхнули инстинкты горбыша. Незначительные порезы уже на следующий день покрылись коркой, и он перестал обращать на них внимание. Процесс заживления продолжался, раны мало-помалу затягивались, и вот теперь зачем-то начали чесаться. Стоит как следует поваляться, поскрестись о твердую землю, и зудящие чесотки как не бывало. Безусловно, порезы быстро откроются вновь, и грязь забьется под кожу. Джим резко сел, Даниэль оказалась права, на самой мерзкой в чесотке. Стоило Джиму поддаться зуду, как тот моментально многократно усилился, будто намереваясь всей дьявольской пыткой свести его с ума. Усилием воли Джим заставил себя подняться на лапы. Он вспомнил, как неподвижно стоял Брайан, как будто и не было вовсе залетевшего под шлем шмеля. Так почему он, Джим, не в состоянии махнуть лапой на легкую чесотку? Ноздри дракона вдохнули запах приближающегося дня, причудливый коктейль из тумана и ночного ветра. На миг задержав дыхание, Джим услышал слабый звук, мягкие подушечки ступали по земле, и через секунду перед ним застыл рак. «Все проснулись», – прохрипел волк. «Время действий. Сейчас передам». Джим повернулся было к постоялому двору, но в этот момент двери распахнулись и высунулся Жиль. «Сэр Джеймс», – тихо спросил Жиль. «Ты не видел волка?» «Видел», – отрубил рак. «Он только что прибыл. К чему этот шепот, сэр, разбойник?» Жиль убрал голову и захлопнул дверь, но он не шептал, а спросил в полголоса, как и рак несколько секунд назад. Дверь снова отворилась, вышел Жиль в сопровождении ротных, следом за ним Даниэль. «Хозяин Дик запрягает лошадей, а потом облачится в доспехи», — сказала она отцу. «Слуги уже нагрузили повозку, сэр Брайан на конюшне». «Превосходно, Джек. Передай рыцарю, что мы готовы выступать», — подытожил Жиль. «Ротные, поднимайте парней». Джек двинулся к конюшне, а ротные нырнули в темноту лагеря, разбитого разбойниками неподалеку от дома. Через 15 минут отряд выступил. Брайан верхом на бланшаре, Жиль на одной из хозяйских лошадей, бледно-серо-белой масти. Джим возглавлял отряд. Позади шествовали Дэвид, Даниэль и Дик, управляющие повозкой, а за соратниками следовала основная группа. Рак исчез в темноте леса, как только они начали марш, проворчав, что встретится с ними на опушке. Они вышли затемно, но необычная темнота постепенно отступала. Контуры деревьев становились все четче, небосвод впитывал в себя свет. Легкий ночной ветерок стих, как и предсказывал Дэвид. Прилипший к корням деревьев туман медленно оплавлялся, оголяя пейзаж в белых, черных и серых тонах. Подходящее пристанище для духов и ночных демонов. Полумрак насыщался светом. Отряд продвигался по темной постели земли, закутанной в одеяло тумана, который с головы укрывал и скрывал от глаз людей и деревья белесой пеленой, а небо, все набиравшее свет, наполнялось плотными, пузатыми и холодными тучами. Разговаривали мало, туман, тучи и темнота не способствовали болтливости, повозка поскрипывала, звякало оружие и доспехи, глухо стучали о землю копыта лошадей, воздух был сыр и холоден, изо ртов вырывались белые клубки пара, внезапно отряд вышел к опушке леса. Перед ними лежала равнина, на которой стоял Малвернский замок. Змейки тумана скользили по траве и убегали, извиваясь на равнину. Различимы были только башни и зубцы стен, полузатопленные туманом. Восходящее солнце вдруг пробилось через верхушки деревьев, и его лучи веером впились в туман. Видимость улучшалась, очертания предметов обрели резкость, стала видна даже кладка каменных стен. Джим взглянул на небо. Тяжелые облака рвались на клочки стремительными поднебесными ветрами, хотя на земле было тихо. И все же тучи висели низко. Джим впервые засомневался, что не сможет снизиться точно к замку с большой высоты. Если через полчаса он обещал сесть на площадку главной башни, значит придется лететь на высоте 100 футов. Интересно, что подумают дозорные на стенах и башнях? Не возникли ли у них сомнения относительно того, куда летит дракон?